Глава 39. «А ты неплохо устроился, Тор!» Роберт Маркин оглядел зал ночного клуба, который был куплен мной с подачи Иннокентия Лацкара несколько дней назад, и присел за столик. «Здравствуй, брат!» — сказал я и разместился напротив него. «Здравствуй!» — он улыбнулся в ответ. «Кофе, чай или чего покрепче?» «Пожалуй, кофе. Но только если натуральный. Насчет этого не переживай. Имея деньги, можно позволить себе все самое лучшее». Я сделал знак Эвелине, очаровательной блондинке в костюме официантки, и она ушла на кухню. «Красивая девушка». Роберт посмотрел ей вслед. «Твоя новая подруга?» «Нет». «Значит, красотка свободна? Может поухаживать за ней?» «Рискни!» Я усмехнулся. «Что-то не так?» «Это фембот». «Ты серьезно?» «Более чем». «Значит, у новоросских ученых все получилось?» «Да». «И как андроиды себя ведут?» «Как люди. Едят и пьют, смеются и плачут. Короче говоря, полностью копируют поведение человека. А как отличить их от людей?» «По внешности и поведению никак. Сканирование и рентген тоже ничего не дадут. Но кровь у них коричневая, а вместо мозгов синтетические логистические системы». «Интересно. И много у тебя андроидов?» «Пока 4. 2 девушки и 2 парня. «Расщедрился дедуля. Наверное, доволен, что мы данные по исследованиям мобильных телепортов ему скинули». «А чего ему не быть довольным? Внуки сами все сделали и поделились бесценными секретами. Как ни крути, неплохо». Снова появилась Эвелина. Она подошла к столику и поставила перед нами чашки с кофе, после чего, стрельнув глазками в сторону Роберта, повернулась, и брат не сдержался. Маркин хлопнул ее ладонью по упругой попке, и девушка игриво взвизгнула. А когда она удалилась, брат покачал головой и сказал: «Словно настоящая. Интересно, а какова она в постели?» «Идеал». «Думаешь? Или уже проверял?» «Это из инструкции. В ней так и написано: идеальный сексуальный партнер». «Ну да. Ведь изначально фемботов именно для этого и создавали. Как сексуальные игрушки для очень богатых людей. Только потом стали использовать для других целей». «Верно. И учти, что это только первая партия андроидов. Дальше больше. Можно создавать копии реальных людей и даже не гуманов, а потом их подменять. Возни, конечно, много. Но Новороссия может позволить себе привлекать для серьезных проектов самых лучших ученых и астрономические средства. Кстати, что с учеными?» «Они пока на судне вместе с нашими бойцами Анхеликой и дочкой Дианы. Временные документы у них есть, таможня удовлетворена. Но для проживания на планете нужны надежные корочки. И они ждут дальнейших распоряжений». «Это понятно. Меня интересует другое. Будут они работать добровольно или из-под палки?» «Верить ученым нельзя. Придется их и дальше контролировать. Чем жестче, тем лучше. Оптимальный вариант – запереть в 4 стенах и никуда не выпускать, а потом, после окончания работ, быстро эвакуировать с планеты или ликвидировать». «Что с теневиком?» «Через 48 часов он выйдет в систему Лафонтен и спрячется в астероидном поясе. Если понадобится, окажется на орбите Тарима через сутки». «А мастер? Ему не терпится подключиться к местным телекоммуникационным системам. У него информационный голод». Я сделал глоток кофе и задумался. Есть над чем поразмыслить. Однако Роберт задал встречный вопрос. «Сколько дней выделишь нам на отдых?» 5. «Тор, этого мало. Мы на пределе. Людям необходим период релаксации, хотя бы месяц». «Все понимаю, Роберт. Подземелье, нервное напряжение, перелеты, но месяц — это слишком долго». «А куда торопиться? Хочу как можно скорее получить корабль с системами телепортации и новым оружием. Тогда 2 недели, 10 дней. Сойдет. Где разместишь мою группу? В курортной зоне местного экватора. Там выкупили базу отдыха вдали от мегаполисов. Отдохнете спокойно. Она же станет вашей базой. Твоя группа будет общаться со мной только через тебя, Диану Вирте и Трофимова. Документы готовы. Трофимов и Диана уже везут их на Пегасус. Транспортировка и обеспечение. Они все сделают. А дальше? Как отдохнете, займетесь строительством корабля, выращиванием и программированием телепортационных кристаллов. Проект полностью на тебе. С финансами, как ты понимаешь, проблем нет. Выходы на лаборатории и проектные мастерские получишь. Все готово. Когда сделаете проект корабля, разместим заказ на лучшей корабельной верфи Тарима. Твоя группа будет работать в закрытом режиме. Свобода перемещения ограничена. Ты сможешь покидать базу, а другие нет. И кем я буду? Негоциантом с планеты Ламит. Никогда такой не слышал. Аграрный мир на окраине. Информацию о нем и легенду получишь. Выходит, я смогу бывать в высшем свете Тарима? Он усмехнулся. К чему это спросил? Знаю, что ты там бываешь. Откуда? Я тоже улыбнулся. Во время переходов между гиперточками мастер перехватывал записи столичных телеканалов, которые крутились в провинции, и пару раз мелькнуло твое лицо. Да уж, от искусственного интеллекта скрыться сложно. Это точно. И раз уж речь о мастере, давай сразу решим. Он остается у тебя или продолжает обеспечивать и контролировать ученых? Пока вы отдыхаете, он поработает на меня. Есть опасность обнаружения моей группы искусственными интеллектами централов, и мастер нас прикроет. Потом разберемся. Я так и думал. Но это тактические задачи. А что у нас со стратегией? Каковы планы на будущее? Строим корабль, пытаемся создать на Тариме предпосылки к социальной революции, обрастаем агентурной сетью и собираем информацию. Когда корабль будет полностью готов, можно выскочить на транспортные магистрали централов и заняться пиратством. Вот это мне по душе. Пиратство интереснее секретных разборок. Однако куда сбывать награбленное добро? И где прятаться после набегов? Я об этом уже думал. Прятаться можно на Фелиции и других заброшенных планетах, а добычу сбывать контрабандистам и криминальным боссам. На них есть выходы? Есть. Ты не представляешь, сколько мутных типов в высшем свете Тарима, особенно среди чиновников. На кого ни посмотри, либо коррупционер, либо контрабандист, либо крышует мафиозную структуру. Он рассмеялся, задорно и весело, но потом снова стал серьезным, и я спросил. «Ты чего? Смешинка в рот попала? Или последствия стресса после длительного перелета сказываются?» «Тор, ты говоришь про элиту государства, но забываешь, что я тоже принц. И в отличие от тебя, брат, вырос при дворе Серого Льва». Кому как не мне знать, что в высших эшелонах власти много корыстных и коррумпированных людей. И неважно, в Новороссии мы или в центральных мирах. Люди были и есть, остаются людьми со всеми своими хорошими и отрицательными качествами. В самом деле, я как-то забыл, что у тебя опыта общения с элитой государства больше. Разговор продолжился. Мы обсуждали наши дела и строили планы на будущее. Говорили 3 часа до тех пор, пока не позвонил Трофимов, который сообщил, что группа Маркина уже на базе. После чего мы расстались. Роберт отправился отдыхать, а я приказал Эвелине переодеться в вечернее платье. Сегодня у Иннокентия Лацкера день рождения. Это хороший повод, чтобы познакомить его с геноидом. Олигарх девушек любит. Особенно блондинок. И было бы неплохо иметь рядом с ним своего агента. Отправив Эвелину переодеваться и наводить марафет, я задумался о том, что сейчас происходит в рукаве Персея. Пока есть время, включил коммуникатор и вошел в сеть. Однако ничего нового не узнал. В новостях одни победные реляции. Централы заявляли о скором поражении варваров, при том, что в СКМ и НРИ они сами считались дикарями и продолжали отправлять на фронт все новые и новые флотилии. Про нашествие гортаинов, разумеется, тишина. «Я готова, господин», — раздался голос Эвелины, которая подошла ко мне так, что я этого не заметил. Окинув взглядом геноида, я остался доволен. Прекрасная девушка, без малейшего намека на искусственные импланты, ботокс, силикон и пластические операции. Макияж скромный, платье неоткровенное, на шлюху не похоже. Именно такой типаж нравился Лацкеру, и, поднявшись, я протянул Эвелине руку и повел соблазнительную красотку к выходу. «Думаю, вечер будет интересным».